Глава 8. Боевая практика. Сколько же боли было в этих словах. А когда я увидела стадион, к боли прибавилось чувство отчаяния. Огромное поле, сплошь усеянное препятствиями и тренажерными снарядами. На отдельных стойках сверкал металл. Чего только там не было. Мечи, кинжалы, булавы, топорики. Мама дорогая, по коже прошелся холодок. Я очень надеялась, что нам не придется брать его в руки. Эйстейн Фрост встретил нас перед входом на стадион. Без мантии, в черной боевой форме, с десятком ремней и карманов, он выглядел еще мрачнее. Кстати, наша форма была чем-то похожа. Черные брюки, у девушек обтягивающие, у парней чуть шире, просторная туника, на руках митенки, сделанные из тонкой приятной на ощупь кожи. «Значит так, первокурсники!» громогласно на весь стадион произнес магистр Фрост. «Я, как декан магического факультета, в основном буду преподавать у вас магическую практику. Но на первом занятии смысла выуживать из вас частицы силы я не вижу. Так что сегодня я проверю ваши физические возможности. Посмотрим, на что вы способны без магии». Я нервно сглотнула. Вот этого я и боялась. «Видите полосу препятствий?» Магистр указал в сторону длинной дорожки. «Бегите по ней, пока я не разрешу остановиться». Зверство. Он точно монстр. «И главное правило!» Магистр обвел всех присутствующих въедливым взглядом. «Никто никому не помогает. Сегодня все зависит от вас и вашей выдержки. Час от часу не легче». «Мама!» Я пискнула, стоило только посмотреть на полосу препятствий. Там были и барьеры, и какие-то качели, и натянутая сетка. «Боже мой, куда я попала? Помогите!» «Бегом, марш!» В последний час я прокляла все на свете. Мало того, что я прилично от всех отстала, так еще пришлось выслушивать замечания магистра. Стоило мне оступиться или упасть, декан всегда находил едкое словечко. Может быть, я утрирую, но, похоже, Эйстейн Фрост издевался только надо мной одной. Среди всех адептов своего факультета я была самой слабой. Ири, например, бежала далеко впереди. Чуть ли не наравне с парнями преодолевала препятствия легко и изящно. Ну а я... Я скорее была похожа на пожеванный тапочек, который даже через козла не может перепрыгнуть. Через него я не перепрыгивала, а скорее переползала, словно гусеница. Когда на академической колокольне часы ударили 3 раза, магистр Фрост, наконец, соизволил поднять руку и прокричать: «Стоп!» Я свалилась прямо на дороге возле злосчастного козла и пролежала так до тех пор, пока на меня не упала тень, которая не сулила мне ничего хорошего. «Адептка Харт!» — магистр укоризненно цокнул языком. «Убейте меня!» «Я вас?» — дракон усмехнулся. «Вы сами с этим неплохо справляетесь». «Ирельхер!» — проголосил магистр. От его звонкого голоса я невольно зажмурилась. «Помогите своей подруге!» В общем, до раздевалки я при помощи Ири все же доползла. И только контрастный душ, который ко всеобщей радости тут оказался, вернул мне немного бодрости. В общежитие возвратилась выжатой, как лимон, устала физически и морально. Единственное, что сейчас хотелось, это лечь на кровать и не подниматься до завтрашнего дня. И я бы выполнила это задание, если бы ко мне не прикопалась Хлоя. «Ну что?» — девушка вздернула своим веснушчатым носиком. «Когда исполнишь мое задание?» «Какое еще задание?» Я приподнялась с подушек и переглянулась с Ири. «Как же?» — даже удивилась блондинка. «Мы же с тобой поспорили, если не обратишь на себя внимание Седрика Фроста, ты выполнишь любую мою просьбу. Неужели забыла?» «Постой, постой!» Я встала с кровати. Усталость как рукой сняла. «Мы с тобой условились, что я просижу с этой троицей за одним столом. Твои слова, цитирую». Я прочистила горло и театрально состроила гримасу, изображая слащавую физиономию Хлои. «Только из жалости тебе будет достаточно просто посидеть за их столом во время обеда». «Разве я такое говорила?» Хлоя наигранно охнула и захлопала своими коровьими ресницами. «Не помнишь? Твои слова, цитирую». Она нарочно меня передразнила. «Поспорим, завтра я обращу на себя внимание Седрика Фроста». «А то, что произошло сегодня, извини, это никуда не годится. Как я и предупреждала, он даже на тебя не взглянул». «Слушай», — я засучила рукава, — «для меня это уже было верх наглости». «Не отвечаешь за свои слова? Совсем ополоумела?» «Я-то как раз за свои слова отвечаю, а вот ты...» «Девочки, скажите, я права?» Все соседки, как по команде, закивали, кроме Ири, разумеется. Она тоже, как и я, пребывала в шоке. Хлоя тем временем подошла ко мне почти вплотную. Ее лицо буквально светилось ехидством и мстительностью. «Вот же стерва!» «А если откажешься?» – прошептала она мне на ухо. «То я всем расскажу твою тайну». «Какого демона? Она знает, что я не из этого мира?» «Ведь это единственная моя тайна. Других не имеем». Судя по злорадному лицу Хлои, она поняла, что попала в самую точку. «Вот черт! Никогда не умела держать эмоции при себе. Знакомые или друзья всегда говорили, что у меня все на лице написано. Вот и теперь». «Но как Хлоя узнала, что я из другого мира? Кто ей сказал? Кроме ректора и декана, никто ведь не знает об этом. Или, возможно, кто-то еще разнюхал обо мне?» «Ну так что?» — Хлоя отступила и прищурилась, ожидая моего ответа. «Чего тебе нужно?» — процедила сквозь зубы, не сводя глаз с курносой стервы. Хлоя приподняла подбородок, выпятила грудь. В душе она вовсю праздновала свою победу, а меня от ее злорадства буквально выворачивала наизнанку. «Есть один очень редкий ингредиент. Раздобудь его». «Какой ингредиент?» Я закатила глаза и устало вздохнула. «Можно поподробнее?» «Сушеные крылья цветочных фей», — заговорщически проговорила она. «Что за странный ингредиент? Хотя я ведь в магическом мире наверняка и не такие названия встречу». «Ладно, и к какому сро...» Договорить я не успела, так как в дверь постучали, а через секунду-другую на пороге возникла магистр Гил в темно-синей мантии, на вороте которой сверкала прелестная золотая брошка в виде совы. «Девушки?» — эльфийка добродушно улыбнулась. «Надеюсь, я вам не помешала? У вас какое-то собрание?» «Ага, собрание. Скорее, разборки». «Нет, что вы!» — льстиво проговорила Хлоя. «Мы так рады видеть вас!» «Я бы не стала мешать, но мисс Харт вызывает к себе ректор». «Он вернулся?» — я тут же обернулась. «Да», — магистр кивнула. «Буквально только что. Как приведете себя в порядок, ректор Иллирион ждет в кабинете. Он сказал, дорогу вы знаете». «Конечно, я приду. Спасибо, что сообщили лично». «Не за что». Женщина снова улыбнулась и, взмахнув рукой, исчезла, оставив после себя сизый дымок. «Эх, тоже хочу так. Взмахнуть рукой и испариться. А еще лучше перенести Хлою на необитаемый остров. Пусть там бесится». «Ты почему согласилась?» Ири толкнула меня в бок, когда мы, наконец, соизволили дойти до академической библиотеки и взять абонемент. А оттуда я решила сразу направиться к ректору. «Нет у меня другого выхода. Сама во всем виновата. Влезла в авантюру, вот теперь приходится расхлебывать. «Давай пожалуемся, она же тебя обманула!» «Кому?» — я вяло засмеялась. «Тайвиэль Гил, пусть разберется со своими студентками!» «Нет», — я помотала головой. «Говорю же, сама виновата». Дракон все же был прав, не умею я держать язык за зубами. Бррр, меня аж перекосило. Магистр Фрост был прав? Фу-фу-фу. Абонементы мы получили быстро. Удивительно, но в очереди не стояли. Наверное, потому что был вечер, и все остальные уже сходили и оформили бумаги. А может, потому что после занятий с деканом никто не смог поднять свои задницы. Это только мы с Ири такие очумелые. Хотя, по ее же признаниям, ей просто не хотелось оставаться с соседками наедине. Да, с тухлыми селедками и то было бы лучше. Может, попросить ректора отселить нас в другую комнату? Думаю, он не будет против. Распрощавшись с Ири и засунув абонемент в карман форменной юбки, я весьма бодро и уверенно проследовала в кабинет ректора. Я думала, он будет там один, но... Но, к великому разочарованию, кроме него в кабинете присутствовал и еще и дракон. Кстати, Эйстейн Фрост даже не переоделся, был в той же форме, что и на стадионе, только чуть прибрал назад волосы. «Ага, мисс Харт!» — ректор, увидев меня, добродушно улыбнулся. «Хорошо, что так быстро пришли. И на вид бодрая. А то Эйст говорил, что сегодня загонял вас на полосе препятствий». Дракон тут же отвел взгляд в сторону. Ему что, стыдно стало? Да нет, вряд ли. «Все в порядке». Я попыталась натянуть на себя улыбку, вышло, наверное, не очень. В общежитии меня привели в чувство. «Ах, студенческая дружба и взаимовыручка!» С явственным оттенком ностальгии вздохнул Иллирион Флорент. «Как же это прекрасно! Помню свои учебные годы в стенах этой самой академии. Эх, сколько времени прошло! Но...» Тут ректор хлопнул в ладоши. «Вам будет неинтересно слушать глупые воспоминания старика. Мы собрались по другому поводу. Итак, мисс Харт, позвольте представить вам водоворот воспоминаний». Ректор приосанился и махнул рукой в сторону чаши на тонкой изящной ножке, которая стояла на столе. «Он, как я надеюсь, поможет разобраться в вашем неожиданном появлении».